В отделении был еще 5-летний мальчик по имени Дэвид, тоже слепой от рождения. Ему посчастливилось. Его мать, женщина не глупая, очень его любила, старалась быть внимательной к нему, и поэтому он был много развитее Патриции. Беронис научила его взбираться на дерево. И вот он влезал на какой-нибудь сук повыше и, подняв к солнцу худенькое выразительное лицо, как это обычно делают слепые дети, покачивая головой, распевал в вечерний час. Однажды, проходя мимо широкого окна, из которого видна была детская площадка, доктор Джеймс заметил среди малышей Беронис и остановился посмотреть на нее. Лицо у нее было спокойное и радостное, и ясно было, что заботиться о детях для нее счастье. Мимо проходила старшая сестра, мисс Слейтер, и доктор поделился с ней своими наблюдениями. Да, Беронис превзошла все ожидания и, право же, заслуживает самой горячей похвалы. В тот вечер, когда Беронис уже собиралась домой, мисс Слейтер и доктор Джеймс сказали ей, что буквально поражены тем, сколько она делает для детей. Все в больнице так ценят ее и любят. Беронис с улыбкой поблагодарила их, она так рада, что может хоть чем-то облегчить участь несчастных детишек. Однако по дороге домой в свою скромную квартиру Беронис невольно задумалась о том, как ничтожно ее участие в жизни огромного мира. Что значит пылинка человеческой доброты в необозримом море нищеты и отчаяния? Ей вспомнились несчастные голодные дети, которых она видела в Индии, какие у них были страдальческие лица, и какую жестокость, какое равнодушие и пренебрежение проявляет к их горестной участи окружающий мир. «Да что же такое этот мир?» — спрашивала она себя. «Неужели миллионы крошечных существ рождаются заранее обреченные на муки и страдания, чтобы умереть от нужды, холода и голода? Правда, теперь она хоть что-то делает, чтобы облегчить страдания тех немногих детей, которым посчастливилось попасть в ее больницу. Ну а как же остальные? Тысячи и тысячи, ведь всех к себе не возьмешь. Как же они? Все ее попытки помочь — лишь капля в море, одна капля». Беронис окинула мысленным взором прошлое. Она подумала о Каупервуде и о той роли, какую играла в его жизни. Как долго, как яростно он сражался, а все для чего? Ради богатства, власти, роскоши, влияния, положения в обществе. Что же стало со всеми этими замыслами и стремлениями, которые не давали Фрэнку Каупервуду покоя и толкали его вперед и вперед? Как далека она теперь от всего этого, хотя прошло совсем немного времени. Как внезапно, выбравшись из своего укрытия, где она жила среди изобилия, не зная забот и тревог, она вдруг увидела беспощадную правду жизни, которая никогда бы ей не открылась, если бы случай не привел ее в далекую Индию, где на каждом шагу перед ней вставали разрывающие душу социальные контрасты, контрасты, от которых никуда не уйдешь. Там настала для Беронис заря духовного пробуждения, и она на многое посмотрела иными глазами. Что ж, нужно идти дальше, приобретать опыт и знания, чтобы лучше и глубже понять, что же такое жизнь и для чего живет человек. Запись сделана в 2005 году. Читал Александр Балакирев.